Глава 7. «У нас?» — спрашиваю удивленно. «Но я не могу!» «Почему?» Соколовский сверлит меня тяжелым взглядом. «Ты на диете? Забудь!» «Нет, но...» — мямлю я. Лихорадочно в мыслях пытаюсь найти отмазку, чтобы не идти с боссом на обед. А он стоит, глаз с меня не сводит. И мне так неловко, но я признаюсь. «Я никогда не была в дорогом ресторане. Я не знаю, как правильно там себя вести и что говорить». «Молчи», — советует холодным тоном. «Говорить буду я. Твое дело — записывать то, что я скажу, и украшать собой наш обед. Еще есть вопросы? Я и так потратил на тебя непозволительно много времени». «А если мне?» — смущенно краснею. «Нужно будет выйти». «Берешь и выходишь», — припечатывает. «Этот этаж ты без моего разрешения покинуть не сможешь, так что не трать силы на поиск лазейки. Теперь все?» Киваю. «Я чувствую себя ребенком, упавшим в реку. Плыви или погибнешь». Я однажды так упала. Залезла на ветку ивы, росшей над речкой, и упала в воду. А взрослых рядом никого. Каким-то чудом я выплыла, хотя там было глубоко для маленькой меня. И после пережитого ужаса я научилась плавать. Ощущаю я себя сейчас очень похоже. Под ногами нет дна, только многометровая толща воды. Соколовский отходит к своему столу. Садится в массивное кресло, отражающее его статус. Больше в мою сторону даже не смотрит. Работает с документами. Ведет переговоры по телефону. Его глубокий, уверенный голос разносится по кабинету, то и дело сбивая меня с мысли. У Соколовского красивый голос. Хорошо поставленный, грамотная речь. Звучит просто завораживающе. Я не могу не смотреть в его сторону. Взгляд сам соскальзывает с экрана ноутбука на моего босса. Соколовский притягивает взгляд, как магнит. И я с трудом вновь возвращаю свое внимание на договор. Я открыла новый ноутбук, уже настроенный. На моей рабочей почте нашлось то самое письмо с договором. А ведь у меня же должен быть еще и распечатанный и подписанный экземпляр. Вчера я об этом забыла, да и сегодня не вспомнила. Открываю рот, чтобы спросить, но тут же закрываю, не издав ни звука. Соколовский ведет с кем-то беседу по телефону. Его интонации жесткие, резкие. Он выговаривает собеседнику претензии. Не кричит, говорит негромко, но мне от жесткости хочется спрятаться под стол. Вдруг резко поворачивает голову ко мне, убирает телефон от уха. «Ты что-то хотела?» «Бумажный договор», — выговариваю с испугу. «Мой экземпляр». «Я думал, уже и не вспомнишь». Дьявольски ухмыляется. Выдвигает ящик и кладет бумаги на стол. «Вот, возьми». И сразу, без перехода, вновь говорит собеседнику. «Оставь эти нелепые оправдания. Это твой косяк, и я жду конкретных мер, чтобы его устранить». Опять не смотрит на меня, а я встаю и иду за своим экземпляром договора. Сдерживаюсь, чтобы не схватить бумаги и бегом не кинуться к своему столу. Беру осторожно. Возвращаюсь на свое место. Я уже прочитала несколько страниц и продолжаю читать уже с бумаги. Так удобнее, что ли? Контракт составлен так, будто я и в самом деле здесь просто работаю. Но я же помню, что Соколовский сказал, что через 3 месяца я переезжаю к нему. «А ты что хотела?» — ехидно спрашивает внутренний голос. «Что и эти обязанности будут прописаны тут?» Наивная. Соколовский не такой дурак, чтобы так подставиться. В рабочем контракте речь идет действительно исключительно о моих должностных обязанностях. Ни слова о более личных услугах. Если не знать остального, подвох заподозрить невозможно. Я уже почти дочитала контракт, бросаю взгляд на Соколовского. Он отвернулся к большому монитору. Я решаюсь выскользнуть за дверь. Тихонечко встаю и, взяв свой телефон, едва только не крадусь к двери. Аккуратно ее открываю и выскальзываю из кабинета. Но не успеваю выдохнуть, как резким тоном спрашивает секретарь. «Что случилось?» В ее голосе нет ни теплоты, ни доброжелательности. «В туалет. Куда идти?» Задаю я вопрос. «По правому коридору до конца!» Отчеканивает и отворачивается. На всем этаже царит гнетущая тишина, которая давит на меня. Мне страшно нарушить ее своими шагами. Спешу скрыться в туалете, больше похожем на роскошную комнату отдыха. Да здесь даже люстра хрустальная висит. Все в мраморе, блестит и переливается. Даже теряюсь, в ту ли дверь я зашла. Но табличку я перепутать не могла. Поворачиваюсь к зеркалу. Оттуда на меня смотрит растерянная блондинка с румянцем на щеках и испуганными глазами на пол лица. У меня ужасно испуганный вид. Я прячусь в туалете 5 минут. Мне нужно немного прийти в себя. Но отсидеться здесь не получится. Приходится возвращаться в логово хищника. Открываю дверь в кабинет, но проскользнуть на свое место не успеваю. Соколовский пригвождает меня взглядом к месту. Так и застываю, сделав шаг, но не войдя в кабинет. А он смотрит так, будто я виновата во всех бедах мира. «Входи уже и дверь закрой», — произносят недовольно. «Выйди на середину кабинета». Прохожу и останавливаюсь. Чувствую себя школьницей на ковре у директора. Соколовский медленно проходится по мне взглядом с ног до головы. Останавливает его на моих ногах. «Ты должна носить туфли на каблуках. Завтра я хочу видеть тебя на шпильках», — произносит ровно. Но я понимаю, что это не пожелание, это приказ. «И сумку смени», — добавляет. «Я не могу позволить себе брендовые туфли», — напоминаю ему. «У меня нет денег даже на одну пару, чтобы подходила под стоимость одежды». «Расходы за счет компании», — отрезает мне все пути к сопротивлению. «Ты закончила с контрактом?» «Почти», — отвечаю. «Несколько страниц осталось». «Очень медленно, Юлия», — Соколовский недоволен. «Там не так много страниц. Постарайся меньше отвлекаться на телефон. Сотрудникам это не запрещено, но только если не мешает выполнению обязанностей». «Ты переставила сим-карту?» «Нет». Я упрямо поднимаю подбородок. «Как? У меня нет ключа, чтобы открыть слот!» Мне кажется, Соколовский сдерживает вздох раздражения. Он явно не привык к такой беспомощности своих сотрудников. Берет свой телефон, нажимает на контакт и коротко бросает. «Зайди!» А я так и стою посреди кабинета, не зная, что мне дальше делать. Но не проходит и пары минут, как в кабинет входит представительный мужчина средних лет. На вид он чуть старше Соколовского. Бросает на меня острый, как бритва, взгляд. «Вызывали?» — спрашивает, становясь рядом со мной. В этом мужчине чувствуется военная выправка. «Возьми у Юлии телефон и все перенеси на новый», — приказывает Соколовский. Мужчина протягивает ко мне руку, и я вынуждена отдать свой телефон. «Юлия, новый тоже нужно отдать», — кивает в сторону моего стола. Приношу новый телефон и возвращаюсь на свое место. Через полчаса мне приносят новый настроенный телефон, отдают и старый. А тем временем подходит время обеда. Я все чаще смотрю на часы, которые неумолимо отсчитывают минуты. У меня нет аппетита, и ладони уже покрылись холодным, липким потом. Меня начинает трясти. «Юлия, нам пора!» — раздается голос Соколовского, а я от неожиданности подпрыгиваю на месте. Поднимаюсь. Убираю в сумочку новый телефон. А потом добавляю еще планшет. Соколовский держит в руке только телефон. Стоит у двери и ждет, когда я соберусь. Подхожу к нему, думая, что выйдет первым. Но Соколовский пропускает меня. Потом кладет руку мне на талию, отчего я буквально подпрыгиваю на месте. Но ладони он не убирает, подталкивает в сторону лифта. Перебираю ногами быстрее, чтобы уйти от прикосновения. Но Соколовскому не составляет труда идти со мной наравне. Доходим до лифта, и он протягивает руку, нажимает на кнопку. Дверцы сразу же расходятся. Быстро вхожу в лифт. Соколовский становится спиной ко мне, жмет на кнопку первого этажа. Двери закрываются, отрезая нас от большого пространства. В кабине лифта сразу же становится тесно. Соколовский заполняет собой все пространство. Мне кажется, что зеркальные стены давят и не хватает воздуха, потому что я сейчас так близко к Соколовскому, что чувствую его остро-холодный парфюм. Кажется даже, что есть нотки перца. Я не могу сделать вдох, чтобы его парфюм не проник в меня. Этот аромат кружит голову и настолько подходит этому мужчине, будто для него и создан. Наконец, спустя несколько долгих и мучительных мгновений, лифт спускает нас и открывается. Соколовский выходит, и я следую за ним. У крыльца уже ждет знакомый хищный седан. Для Соколовского открыта задняя дверь. Замираю, не зная, что делать. Садиться первый или ждать? «Садись», — командует Соколовский. Ныряю в салон авто, а он обходит машину и садится с другой стороны. Знакомый амбал занимает место за рулем. Машина трогается. Соколовский сразу начинает кому-то звонить. «Юлия, бери планшет», — произносит деловым тоном. Всю дорогу я пытаюсь успевать делать заметки. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. И это доводит меня до слез, вся эта ситуация. И Соколовский, который по своему капризу втянул меня во все это, мне помогать выпутаться не собирается. Я с огромным облегчением выдыхаю, когда машина паркуется у дорогого ресторана. Служащий со всех ног спешит открыть дверь для Соколовского. Мне открывает дверь водитель. Игнорирую руку амбала. Сама выберусь. Соколовский дожидается меня у ступеней. Опять опускает руку мне на поясницу. И я не решаюсь прилюдно демонстрировать протест. Служащий спешит подняться вперед нас и распахнуть дверь. Сразу же встречает администратор. Она не смотрит на меня. вся сосредоточена на моем боссе. «Господин Соколовский, добрый день!» Сияет, как лампочка. «Прошу, ваш столик готов. Ваши гости уже прибыли». Цокая каблуками, идет в ослепительной роскоши зал. Сверкающие хрустальные люстры, натертый до блеска паркетный пол, круглые столы, накрыты белоснежными скатертями. Здесь все просто подавляет величием и роскошью. Я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Такая вот шутка. Мы проходим к столу, за которым сидят двое мужчин в строгих деловых костюмах. При виде нас они поднимаются, здороваются. Пожимают руку Соколовскому и останавливают свои взгляды на мне. «Александр, ты решил разбавить нашу мужскую компанию», — произносит один из них. «Тот, что постарше». Его масляный взгляд осязаемо ощупывает мою фигуру. «Юлия», — представляет меня Соколовский. «Моя личная помощница. Очень прошу не обижать», — произносит с легкой улыбкой. «Да что ты!» — широко улыбается мужчина, имя которого я пропустила мимо ушей. «Или их не представляли?» «Такую очаровательную девушку ни в коем случае! Юлия, прошу!» Отодвигает стул, чтобы я села рядом с ним. А я в растерянности оглядываюсь на Соколовского. Мои глаза широко распахиваются от догадки. А если он не для себя? А если...